Глава 9. Вечером, сев на кровать, я услышала голос. «Съедено на 600 калорий больше. Нарушение диеты». «Ну, и приятного мне аппетита», — хихикнула я. «Штрафная санкция — 200 приседаний», — продолжил тенор. Я зевнула. «Отличная идея. Спокойной ночи». «С кем ты беседуешь?» — поинтересовался Степан, отрываясь от книги. «Болтаю с поясом волшебник», — развеселилась я. «Он меня упрекает в обжорстве, предлагает заняться приседаниями». Степа положил томик возле лампы. «Сейчас?» «Да, глупая идея», — закряхтела я, легла под одеяло, вытянула ноги, вздохнула, пробормотала. «Спокойной ночи». И услышала храп супруга. Степа засыпает, как будто в воду падает. Секунду назад он с вами разговаривал, и хоп, словно его выключили. А когда супруг захрапел, разбудить его почти невозможно. С одной стороны, это очень удобно. Я могу смотреть телевизор, болтать по телефону, слушать музыку. Муж даже не пошевелится. С другой, мне не хочется смотреть романтическую комедию одной. Я тихонечко толкнула Степана. «Милый», — донеслось в ответ. Я вздохнула, легла на бок. И получила очень больной щипок за бок. «Эй!» — воскликнула я и повернулась к супругу. «Ты что?» «Перестань прикидываться!» — велела я. «С какой стати ты решил щипаться? Теперь синяк будет!» Я потрясла мужа. «Не старайся, не верю!» «Штрафные санкции. 200 приседаний», — объявил голос. «Вот только тебя не хватало!» — вздохнула я. «Спи спокойно, дорогой пояс!» В ту же секунду невидимые пальцы стали интенсивно дергать меня за кожу в районе талии. Понадобилось совсем немного времени, чтобы сообразить. Степа тут ни при чем. Щипок — работа озверевшего волшебника. «Штрафная санкция — 200 приседаний. Штрафная санкция — 200 приседаний». Монотонно бубнил голос. С каждым повторением мне делалось все больнее и больнее. Я вскочила с постели, схватила телефон и, забыв о воспитании, позвонила Маргарите за полночь. «Вёлочка, как дела?» — прикинулась сладкой мармеладкой дама. «Помните, что у нас завтра пресс-конференция?» И я взвизгнула. «Что стряслось?» — испугалась Рита. «Вы заболели?» «Штрафная санкция — 200 приседаний», — в очередной раз объявил пояс. «Слышали?» — простонала я. «Ну, я хочу спать, а он щиплется», — пожаловалась я. «Десерт слопали», — пролепетала Маргарита. «И что?» «Ой!» — подпрыгнула я. «Больно-то как!» «Ариночка, Виолочка, ну!» «Говорите правду!» — потребовала я. «Начинайте приседать». «Ночью?» «Штрафные санкции всегда вводятся после полуночи». «Бред!» — возмутилась я. Маргарита возразила. «Наоборот, тонкий психологический расчет. Пояс не отстанет, пока вы не выполните составленную им программу. Она точно рассчитана на сжигание лишней энергии. Попрыгайте, побегайте пару ночей. А потом, когда после сытного обеда лапка за пирожным потянется, вы вспомните, что вам за пару минут удовольствия придется ночью потеть и не возьмете десерт». В договоре указано. «Пояс не включается!» «Ой!» — взвизгнула я. «Вёлочка, Ариночка, Лапочка, Кошечка, вы же знаете, что произошла накладка!» — заныла Рита. «Приседайте, моя розочка-мимозочка! Выполните программу, пояс отстанет! Он исключительно для красоты вашей старается!» «Я вешу 45 кило и не ставила перед собой задачу превратиться в лыжную палку!» Простонала я, швырнула телефон на кровать и стала приседать. На 15-м упражнении заболели колени, на 30-м попа, на 40-м почему-то заломила руки. Это меня удивило. Рукам-то по какой причине хандрить? Работают же ноги. Через секунду пришло понимание, руки тоже участвуют в процессе. Я держусь ими за спинку кровати. Отсчитав 100, я чуть не свалилась и решила лечь в кровать. Но подлый волшебник не дремал. Он с особой жесткостью ущипнул меня за талию. Штрафные санкции. 100 приседаний. Пришлось сползать с кровати и продолжать. Произнеся 200, я плюхнулась прямо на пол. Ноги тряслись, руки дрожали, спину сводило судорогой, голова не держалась на шее. 5 минут отдыха, — объявил голос. Я встрепенулась. «Эй, я выполнила программу!» Понятное дело, никто не ответил. Я вновь позвонила Рите. «Ариночка, лапочка!» — ласково произнесла та. «Что не так? Вы поприседали?» «Да!» — простонала я. «Хотела лечь спать, а он сказал 5 минут отдыха!» «Рита, не мямлите! Говорите откровенно!» «Понимаете, он составил программу!» «Приседание — это еще не все?» «Рита!» «Да, то есть нет. В смысле, да, я Рита, и нет, не все». «Километр кролем», — отчеканил волшебник. Я потрясла головой. «Маргарита, не понимаю, при чем здесь кролик, где его взять? И я не поняла, про километр надо нести животное 1000 метров? Куда? Пояс определенно рехнулся». «Вилочка, солнышко, Ариночка, звездочка, речь идет о кроле. Стиле плавания надо 1000 метров по воде преодолеть». С меня разом слетел сон. «Отличная идея. Жду подсказки, где найти море, океан. Напоминаю, я живу в Москве». «В столице полно бассейнов», — заикнулась Маргарита. «Час ночи», — отрезала я. «Прикажете искать круглосуточный фитнес?» «Ой! Опять щиплется, бедняжечка!» Лицемерно пожалела меня Рита. «Нет, теперь он иголки втыкает», — простонала я. «Что делать?» «Не расстраивайтесь». Я потеряла самообладание. «Чудесный совет. Его, как правило, дают продавцы, когда для покупателя нет нужного размера одежды». «Ой-ой-ой-ой!» «Садитесь в ванну и болтухайте руками и ногами», — посоветовала Маргарита. «И как долго в воде сидеть?» «Километр». «Спасибо. Это мера длины. Я интересовалась временем». «Волшебник сам подскажет». По моей пояснице прокатился еж с раскаленными иголками. «Мама!» — взвизгнула я. «Скажите ему альтернативный вариант». «Ой, я только сейчас о нем вспомнила», — зачастила Рита. «Альтернативный вариант!» — засопела я. Послышалось мелодичное позвякивание. «Принято. Коррекция программы в связи с пожеланиями заказчика». «Сработало!» — заликовала я.